Глава вторая. Проходит несколько дней, пациентка Лилия отходит после стресса, и у нее теперь рот не закрывается. Я не ожидала, что она оказалась такой болтливой. У нас разница в 10 лет, а она как бабка базарная, все сплетни пособирала по больнице и меня до изнеможения достала. Оказывается, Лиля призналась, что она в баре работает, стриптизершей. Кто бы сомневался. Если во время первой нашей встречи она показалась мне тихоней, то сейчас молотит языком без перерыва, абсолютно не фильтруя свои мысли, свою речь. Бойкая она такая штучка, без комплексов. И внешность у нее, как у куклы Барби. Папики любят таких. Больше всего ей нравится обсуждать со мной жену своего мужчины. Лилия оказалась не только стриптизершей, но и любовницей женатого, обеспеченного бизнесмена. Я не видела ее ни разу, но уверена, она типичная забитая домохозяйка. Может совершенно не следить за собой, раз Женечка решил со мной развлечься. О, как он меня боготворил, когда впервые сжал мою грудь, стонал и рычал, как дикарь какой-то, век женщин не видевший, и кончил за минуту. Я сразу поняла, у мужика недотрах, и его надо спасать. Я старалась никак не реагировать на ее увлекательные истории, молча выполняла свою работу с надеждой, что если я буду молчать как рыба, ей тоже надоест стрекотать, и она замолкнет. Вот точно кикимора она самая настоящая, страшная, как атомная война. Неудивительно, что Женька налево побежал. Сколько же в этой красивой оболочке яда, поражаюсь. Видимо, сильная зависть и ревность нашу юную стриптизершу берет, раз уже второй день подряд, мне не стесняясь, безумолку толдычит про жену ее Евгения. Так это еще полбеды. Женя о детях уже сколько лет мечтает, а она бракованная оказалась, не может ему родить. Зато я вот смогла, причем сразу зачали, с первого полового акта. Ух, а в постели Женя тот еще ураган. Жеребец с большим, краснеет, достоинством. Говорит о нем, аж захлебывается, а я стараюсь как можно быстрее капельницу поставить и уйти. Начальство хамить невменяемым пациентам запрещает, жаль. Боится, наверное, мне ее показывать. Стыдно, что женился на клуше. Может, она вообще весит больше 100 кило. Да он даже имени мне ее не назвал. Почему они вместе? Не знаю. Молчит. Наверное, совесть гложет. Женечка у меня такой чувствительный. Все близко к сердцу. Всех жалеет, сопереживать умеет. Но обещал, что когда наш ребенок родится, сразу разведется. А ребенок точно ваш? Отчего-то вырвалось у меня. Конечно, наш. Женя настоял на тесте, мы сделали его недавно. Я вообще, если честно, поздно узнала о беременности. Аборт уже было делать нельзя. Но я бы, наверное, и не решилась. Я замуж хочу. Влюбилась, как идиотка, в Женечку. И мне даже плевать, что он старше, что женат. Вот не могу и все. Потрясающий он мужик. Я промолчала. Поведение Лили вызывает отвращение. Но не мне ее судить, своих проблем хватает. Закончив дела в палате Некрасовой, я вышла в коридор, ощутив, как на меня резко обрушилась слабость. Я уже несколько дней плохо ем, плохо сплю. Чувствую себя, словно разбитая ваза. Думаю о словах мужа все чаще и чаще. «Уволься! Ну зачем тебе это надо? Стыдоба! Твой муж делает за месяц 5 минимум, а ты за копейки спину гнешь и нервы портишь». Неожиданно столкнулась в проходе с Жаровой. «О, Зоя, как дела? Как там наша новенькая? Звезда аллеи красных фонарей», — хихикнула начальница. «Рот не закрывается», — утомленная шепчу я. «Раз так, значит, выписывать пора. Завтра анализы возьмешь, контрольные УЗИ и посмотрим. А ты чего такая бледная? Все хорошо?» «Не знаю. Уже несколько дней недомогание странное преследует. Наверное, в столовой что-то не то съела». «А тест делала?» «Тест?» Пучу на нее глаза. «Зоя, ну ты как маленькая, честное слово», — уперла руки в бока. «Вдруг ты беременна? Вы же с супругом долго и усердно ляльку планируете». «В том-то и дело, я устала ждать и решила не заморачиваться. Уже руки опускаются, не верю ни во что. Прекрати, так нельзя. Все равно сделай тест. Ты странная в последнее время. Я это тебе как профессионал говорю. На что я лишь с грустью пожимаю плечами. Сапожник без сапог. Улыбается напоследок и уходит дальше по коридору. Не знаю. Я уже практически руки опустила. Уже просто не верится, что я смогу забеременеть. Пора бы смириться и навсегда отпустить эту мысль. Может, решусь и возьму малыша из приюта. У нас бывают отказники, и жаль их неимоверно. Хотя бы доброе дело сделаю, подарю одному из них тепло и заботу. Вот только Женя будет против. Ему свое родное подавай. Вчера вот с Женей созванивалась, голос у него был бодрый, настроение хорошим. Говорит, конференция проходит удачно. Новые связи, знакомства, возможности. Обещал уже скоро приехать. Буду его ждать. Подготовлюсь как следует. Впереди как раз 2 выходных. Что-нибудь вкусненькое, домашнее приготовлю. Забегу в магазин за красивым бельем. Может, такое же, как у стриптизерши, попробовать? Улыбаясь мечтательно и стыдливо, вспоминаю полупрозрачное кружево, которое видела на пациентке недавно, едва прикрывающее область сосков и зону бикини. Попробовала себя в нем представить. Сексуально смотрится. Муж точно обалдеет, если увидит меня в таком. Фигура у меня неплохая, а все остальное можно у стилистов подкорректировать. Хочу Женю удивить и укрепить наши семейные отношения чем-то необычным. Маникюр сделаю, прическу. Лицо у косметолога освежу к его приезду. Идеальный план. Как раз устрою сюрприз к нашей приближающейся годовщине. «Ну что, Лилия, как успехи?» Вхожу в палату с улыбкой, потому что скоро эта болтушка поедет домой. Анализы у нее хорошие, на УЗИ все в норме. Дома на несколько дней пропишем постельный режим, правильное питание и отсутствие каких-либо нагрузок. «О, все супер!» Девочка буквально сияет от радости, сидя на кровати с модным журналом в руках. «Скоро мой любимый приедет меня проведать, привезет ведро икры». «Какой он щедрый у тебя!» «Богатенький Буратино! Ничего для меня не жалеет!» Подмигивает, хихикая. «Шмотки, косметика, даже шубу подарил!» «Везет!» «Да!» — продолжает хвастаться она. «Хотите, и вам дам пару советов, как стать богиней для своего мужика?» Жму плечами и ради интереса киваю. «Нужно трахать его хорошенько!» — зашептала Лиля. А я чуть не подавилась от ее откровенного сленга. «Давать во все дырочки, извините за мой французский, и в свое тело много бабла вкладывать. Мужики любят глазами, а еще их надо хитростью брать». «Ясно. Ну что ж, в твоей палате я закончила, пойду в следующие». «Вот уж буду я слушать советы малолетней шлюшки. Скоро она исчезнет из моих глаз. Я даже выпью в честь этого радостного события. Куплю тортик, вино, угощу девочек в ординаторской». На секунду захожу за перегородку, чтобы руки помыть. Внезапно в палате раздается знакомый голос, и внутри меня все леденеет. «Лиля, как ты? Боли прекратились? С ребенком все хорошо?» Осторожно выглядываю из-за перегородки. «Женечка, это ты? Ура! Приехал!» Бросается к нему на шею, и они начинают страстно целоваться прямо на моих глазах. «Женя!» В ужасе млею я, покачнувшись, потому что безошибочно узнаю в хахале 19-летней стриптизерши своего мужа. «Как? Как это возможно? Я сплю. Или это розыгрыш? Чья-то злая идиотская шутка?» Евгений медленно оборачивается. Его лицо искажается холодом и удивлением. «Зоя, ты?» Резкая боль словно пронизывает мою поясницу. На белой форме выступают красные пятна, и я теряю сознание.